Пятерка беглецов. Корабль повелителя планеты теней, уверенно набрав высоту, канул в облаках. Командир корабля, секретарь повелителя Николс, Гуппи-младший, первый пилот и два пассажира, Пупочка Клей и внук Каи Эллис, поручив управление корабля автопилоту и Терпу-младшему, завтракали, мирно беседуя. А вдруг корабль резко тряхнуло, так что люди покатились в разные стороны. Потом какая-то сила начала сдавливать корабль, раздался треск. Мощные, ярко-красно-синего цвета лучи взяли корабль в свои объятия и повели на посадку. Люди потеряли сознание. Первым пришел в себя Эллис. Видя товарищей, раскиданных на полу, он поспешил оказать им помощь. Придя в сознание друг за другом, они с трудом понимали, что с ними произошло. «Сидите спокойно. У кого-то из вас может быть перелом или сотрясение», — предупредил Эллис. «Что произошло, Терп?» «Я не могу понять, что произошло. Я наблюдал за полетом. На экране показалась красная точка, которая быстро приближалась. Она стала увеличиваться, развивая за собой красно-синий шлейф. Я отвлекся, залюбовался картиной и совсем забыл о предупреждении отца быть предельно внимательным в полете. Я давно не управлял кораблем. Я не сразу определил, что это магнитные волны, не успел привести в действие антимагнитную пушку. Помню, как я побежал к вам, забыв о селекторной связи, потом удар, я потерял сознание». Никто не успел сказать ни слова. Шлюзы и двери корабля распахнулись. Гвардия вооруженных людей вошла на корабль. Не говоря ни слова, они надели наручники на пострадавших людей и вывели всю команду с корабля. Потом, без всяких объяснений, пересадили на другой корабль. Клей видит сон. Он сидит в глубокой яме, которую заполняют водой. Ему нечем дышать. Он пытается кричать и просыпается от собственного крика. Дико озираясь по сторонам, видит лежащих рядом товарищей. Наконец он понимает, где он находится. Постепенно приходит в себя. Одному Богу известно, как он открыл наручники. Потом достал из унта пузырек, отвинтил пробку и понюхал. В его голове сразу прояснилось. «Спасибо, Кая», — проговорил он, и, ловко передвигаясь, начал приводить в чувство своих попутчиков, освобождая их от пут, затем, недолго думая, подошел к двери и потянул ее на себя. «Заперто», — проговорил он, доставая какое-то приспособление, вложил его в замочную скважину, подав сигнал попутчикам сидеть тихо, юркнул за дверь. Выйдя за дверь, он огляделся. Царила тишина. «Странно», — подумал он, — «даже моторов не слышно». Коридор утопал в полумраке, который помогал Пупочке. Прячась в тени коридора, он подошел к кабине командира. Прислушался. До него доносились лишь команды, но слов он не мог разобрать. Повозившись с шифром-замком, он приоткрыл дверь. Работал автопилот. В кресле штурмана дремал человек. На табло светился маршрут. Было достаточно одного взгляда Пупочки, чтобы вся информация осталась в ее голове. Он осторожно прикрыл дверь кабины, прошел к комнате отдыха команды. Заглянув в решетку наверху двери, он увидел 5 разговаривающих мужчин, которые отдыхали в креслах, разговаривали тихо. Он прислушался. Один из мужчин рассказывал об ужасах, творившихся в пещере на планете обезьян. «Я сам видел призраков, погибших в этих пещерах людей. Они вышли нам навстречу и начали ловить нас и утаскивать в свои покои». «Хватит заливать и наводить ужас!» — отдернул его другой мужчина. «Слышали мы эти сказки?» «А вот и не сказки. Чего стоит пещера-лабиринт? В ней несколько входов, и никто еще не находил выхода», — горячился мужчина. «Попадешь туда, и все, с концами. Ни за что не выберешься. Я даже ее координаты знаю». Все больше распалялся сказочник. Он, в сердцах, что ему не верят, выпалил координаты пещеры без выхода. «Рассказывали, что эта пещера такой красоты, что мне самому интересно было бы посмотреть. Правда, говорят, что она то ли за болотами, то ли перед болотами, что туда трудно добраться». Он умолк. «Долго мы пробудем на мертвой планете?» — перебил его второй мужчина. «На планете обезьян», — поправил его голос. «Выгрузим людей, груз, ценные ящики и обратно. Что в этих ящиках?» «Точно не знаю, но, думаю, мозги к воинам», — он захохотал. «Мне партнер намекнул, передавая ценность». «Порожником пойдем обратно?» «Не знаю, указания получим позже». «Эти что здесь делают?» — он показал в сторону. Клей увидел охранников-роботов в случае стрелками. «Будут охранять при выгрузке корабля от случайностей». «Кто здесь может напасть? Кроме нас здесь нет посторонних людей». «Хозяину лучше знать». «Зачем этих к нам посадили в наручниках? Они что, преступники?» «Не знаю. Велено держать в наручниках. Особенно мелкого мужчину приказали беречь, как алмаз. Комнату не открывать до конца полета», — раздраженно заметил голос. «Даже не поить? Зачем им вода, если они будут спать? Их что, усыпили?» «Слушай, хватит расспросов, я устал от этого разговора. Дай отдохнуть. Посадка будет сложной, всех надо протестировать». «Зачем? Такой порядок. Клей покинул наблюдательный пост, направился дальше. Когда он повернулся, держа в руках увесистый куль, все облегченно вздохнули. «Что так долго?» — спросил командир. «Пока все, обежал», — спокойно ответил Клей, усевшись на пол, достал скатерть, расстелил ее перед собой, аккуратно выложил еду. После чего пригласил всех подкрепиться. «Они не войдут. Замки заело. Пока откроют, мы и все закончим. Поскольку я уже подкрепился, введу вас в курс дела. Судя по координатам на табло и тому, что я слышал, корабль летит на планету обезьян. Корабль полностью загружен людьми, костюмами для санитаров, оборудованием и провиантом. Кабина из бронированного стекла закрыта на шифр замки. В комнате отдыха 3 человека и 2 робота с лучи-стрелками. Других охранников людей я не видел, но в служебной находится с 10 биологических роботов с лучи-стрелками. Думаю, это и есть охрана. Подобраться к ним нельзя, а лучи бегают непрерывно. Большая столовая автомат. Я спокойно взял еду и воду из автоматов. Сколько времени мы находимся в пути, определить не удалось. Но, думаю, скоро посадка, так как мы в корабле уже несколько суток. Вероятно, мы большую часть пути проспали. Нас чем-то накачали. Это лучше определит доктор. Но мы ничего в рот не брали после аварии. Я осмотрю вас после посадки. Но думаю, что кроме маленьких игл с колбочкой на конце, застрявших в обшлагах рукавов одежды, ближе к кисти рук не найду. Вот таких игл. Он протянул тонюсенькую с шариком на конце иглу. «Стреляли из костлявого», — уверенно произнес Стерп-младший. «Это твое открытие, вонючка», — добавил он, глядя на попочку, вспомнив, как Клей впервые назвал растворы отца этим названием. Рассмеялся. «Захват корабля невозможен. Будем ждать посадки, а по прибытии уже думать, что делать», — произнес командир. Они поели, убрали остатки, запихав их в заобшивку корабля, с которой Клей мастерски открутил пластину и поставил ее на место. Клей одел всем наручники, реанимировал замки и занял свое место. Вскоре корабль пошел на посадку. При высадке с корабля всех проверяли через рамку, захваченную команду вывели без наручников, но в окружении охраны. Их по очереди подводили к рамке. Клей бодро шагнул к ней, как вдруг рухнул на пол, скорчился в 3 погибели и покатился по полу. Крепкие руки командира подняли его, поддерживая. Медик, осматривая больного, только качал головой. «Быстро кислород!» — распорядился он. В момент к лицу Клея прижалась кислородная маска, появились носилки. Его аккуратно положили на них и спустили по трапу. Носилки задвинули на пол машины. Его попутчиков разместили в этой же машине отдельно от остальных пассажиров. Машина поехала. Клей поднялся, но не успел сказать и слова, как раздался хлопок, и машина пошла под откос. Вскоре 5-ка, преодолев спринтерскую дистанцию по территории космодрома, далее по пригоркам и оврагам вбежала под покров леса и без передышки двинулась вглубь. «Нам, вот сюда!» — Клей указал на космофон. Видя изумленные лица товарищей, сказал: «Это я конфисковал у командира корабля. Здесь много интересного. Есть карта местности. Смотрите, вот эта пещера, которая нам нужна». «Это настоящий природный подземный дом. Из многочисленных, многокомнатных квартир, входов. Так называемая пещера-лабиринт. По рассказу одного из пилотов, много входов и ни одного выхода». «Был бы вход, а выход найдется», — заверил его Гуппи-младший. «На моей планете таких пещер множество». Они шли довольно долго. Наконец достигли лощины, которая крутизной уходила вниз. День клонился к вечеру. Они выбрали большое разлапистое дерево и быстро разместились под ним. «Давайте разделимся и осмотрим местность. Клей и Гуппи-младший идете на запад. Элис и Терп на юг. Я иду на восток», — приказал Николс. Они разошлись по маршрутам. Элис медленно продвигался по лесу, собирая разные травы, при этом зорко следя вокруг. Осмотрев заданный командиром радиус, вернулся на место дислокации. Положив букет душистых трав, он достал из-под куртки плоскую емкость с большой убирающейся ручкой, которую он всегда брал с собой на раскопки, и служил ему при приготовлении чая или еды. Затем отправился к роднику, который обнаружил во время осмотра местности. Клей и Гуппи-младший продвигались сначала вместе, потом решили разойтись. «Гуппи, возьми, тебе это пригодится», — Клей протянул нож. Гуппи, пробираясь среди кустов, услышал хруст сломанной ветки. Он замер. Навстречу прямо на него двигался человек в камуфляже, который, разведя перед собой ветки кустов, мощным рывком встал почти перед ним. На него смотрели зеленые глаза. Гуппи метнул нож, но человек отклонился, нож просвистел мимо. Неожиданно рука человека коснулась его плеча. Он сгруппировался и бросился на противника. Противник отлетел на кусты. Гуппи не успел перевести дух, как мощный захват оторвал его от земли и бросил на ветки. Он распластался на них, потом скатился и побежал. Клей Терп-младший и Николс вернулись почти одновременно. Гуппи-младший не вернулся. «Время вышло, идем искать», — проговорил командир. Гуппи лежал недалеко от стоянки, он был без сознания. Элис подхватил его на руки, укладывая Гуппи на мягкие душистые ветки, произнес: «Опять не повезло моему пациенту». Осмотрев больного и не найдя повреждений, лекарь бодро произнес: «Жить будет», — заверил он, поднося к носу юноши открытый флакон. Тот вздрогнул и открыл глаза. «Ну вот и хорошо», — проговорил доктор, и, повернувшись к Пупочке, спросил: «Клей и зажигалка есть?» «Держи», — Пупочка кинул плоскую картонку. Вскоре мятный пряный запах заполнил пространство. Нильс протянул каждому стаканчик, скрученный из коры дерева. Элис разлил душистый чай. Вскоре Гуппи пришел в себя. Выглядел он не очень хорошо, все время потирая шею руками. Элис подал ему чай. «Как у феи Эйви», — восторженно произнес тот, отпивая большой глоток. «Отдыхаем час и в дорогу. Гуппи, ты как? Идти сможешь?» «Смогу. Не на носилках же меня нести». Элис залил костер и улегся прямо на горячую землю. Не прошло и минуты, как мирный храп вырвался из-под густых ветвей. Отдохнув положенное время, команда была в сборе, и вот уже цепочка людей мелькала среди деревьев. Переход лощины занял полночи. Поднявшись из лощины, они увидели редкий лес из очень высоких и толстых деревьев. Николс поскользнулся, вставая, он рукой нащупал что-то мягкое. Посветив фонариком, пришел в восторг, вся поляна была усеяна грибами. «Вот и еда!» — закричал он. Остановка была короткой. Наскоро сплетя из веток нечто подобие корзины, они набрали грибов. Минуя щедрый лес, они вышли к болоту, окруженному высокими камышами, которые манили путников своей темной бархатистостью. «Эти камыши послужат нам домом», — произнес командир. «Выбираем место и делаем привал». Они принялись искать более высокое место. Наконец Клей прокричал птицей. Подойдя к нему, все оказались на сухом пятачке. Гуппи-младший достал нож. «Ты же его бросил». «Как бросил, так и нашел», — сухо ответил Гуппи. Быстро нарезав камыша и соорудив подстилки, вся команда дружно леглась. Вскоре наступила полная тишина. Ночь вступила в свои права. Забрежило утро. Блекло-оранжевая пелена заволокла горизонт. По поверхности болота заиграли разноцветные зайчики. Отражаясь в лужицах воды, они разрисовали болото в разноцветную ткань. Налюбовавшись красотой ландшафта, они поспешили укрыться, набросали на себя камыши и затихли. Режущую уши тишину нарушило жужжание мотора. Несколько вертолетов грушевидной конструкции пролетели над беглецами. Как переходить болото осталось нерешенной задачей.